9. Корабль на рифы. Разумеется, хватало мнений, сваливавших вину на сам народ, который, как водится, был неправильный, какой-то не такой. Митрополит Антоний говорил тогда, что русский народ как бы обратился с ног до головы в гнойный труп. В верхних слоях его отступление от Бога, отпадение от церкви, восстание против богоучрежденной власти, крамолы и убийства, подстрекательство к бунту, убийство сановников и других верных царских слуг. В среднем сословии, торговом и ремесленном, поклонение золотому тельцу с забвением о Боге, о правде, о чести, о милости. А о простом народе с сожалением должно сказать, что он спился и развратился. Митрополиту вторит небезызвестный генерал Краснов, впоследствии немецкая шестерка. По его мнению, и 1917 год, и все за ним последовавшее — результат исключительно потери Россией Бога. Частичка правды в этом, конечно, есть, но только частичка. Отступление от Бога, конечно же, не главная причина, а третьестепенная. Хотя бы еще и потому, что сама церковь, увы, не смогла сыграть в 20-м столетии, во времена страшного кризиса, ту роль направляющей духовной силы, которую успешно выполнила в 17-м столетии во времена духовной смуты. Далеко не все церковные иерархи были согласны с мнением митрополита Антония, кстати. Позже мы в этом убедимся. Итак, все пошло в разнос. Предложения самые разнообразные, но идиотские наперечет. Петроградский градоначальник, князь Оболенский, пишет князю Трубецкому, что неплохо бы устроить хороший немецкий погромчик. Относительно немцев меры нужны радикальные. Надо отнять всякое имущество, дома, имения, торговые предприятия и капиталы. Чем это способно помочь выйти из кризиса, решительно непонятно. Но князь в своем мнении не одинок. Вот пивовар, председатель правления и директор Сокольнического пивзавода в Москве, письменно жалуется одесскому приятелю на засилье немцев в торговле, с которым пора что-нибудь сотворить. Пикантность в том, что фамилия пивовара — Рихтер, и адресат его такой же обрусевший немец. А впрочем, точно так же витийствует, требуя избавить Россию от инородцев, союз русского народа. Но заправляют в нем, помимо великоросса Дубровина, крещенные евреи Грингмут и Бутоми Кацман, обрусевший француз Дарер, обрусевший немец Булацель, молдаванин Поволакий Крушеван. Компания хоть в Рюриковичи записывай. Должно быть, дела на Патриотическом фронте обстоят вовсе уж хреново, если в его ударной когорте великороссов по пальцам можно пересчитать. Появляется фельетон известного государственного деятеля Маклакова, в котором он, не особенно и прибегая к Езопову языку, намекает, что у Николая пора отобрать руль. А знаменитый авиатор, капитан Костенко, замышляет врезаться на своем аэроплане в царский автомобиль задолго до Гастелло. Точно так же оставшаяся неизвестной поименно группа офицеров всерьез обсуждает, как бы половчее сбросить бомбы с самолета на Николая, когда он опять припрется на позиции. Даже в Галиции среди тамошних железнодорожных жандармов образовалась группа недовольных, обсуждающая прямо на рабочем месте, что правительство никуда не годится, государь тоже и пора переходить на сторону народа. А уж коли подобные настроения кружат среди специально отобранных надежнейших служак вроде жандармов, дальше ехать некуда, закрывайте лавочку и тушите свет». О крахе монархии и необходимости скинуть царя не говорит уже только ленивый. Выходит примечательная открытка, конечно, напечатанная нелегально. В чистом поле стоит Николай и обеими руками держится, пардон, за фаллос. Подпись лаконичная. Самодержец. И ведь правы циники. Одна только царица, псишка с дипломом доктора философии, еще дуркует, как ни в чем не бывало. То всерьез интересуется, нельзя ли повесить Гучкова, то проклинает засевших в Думе жидов, которые ясен пень все-то и портят. Как уже говорилось, меняет военного министра на интенданта. Ничего напоминающего вертикаль власти уже не существует. Во главе правительства, напоминаю, лежит маразматик князь Голицын, попершийся на эту должность за приятными впечатлениями. В армии обсуждают, не пора ли послать пару надежных батальонов, перехватить Николашкин поезд, посадить самодержца к чертовой матери под замок, дать погремушку, чтобы игрался, а самим как-то выправлять положение, пока еще не поздно. Спецслужбы пошли в разнос, как и все остальное. Начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев по уши увяз в интриги, касающиеся сепаратного мира с немцами. Генерал-майор Адабиш, контрразведчик генштаба, по собственной инициативе тайком читает почту министра внутренних дел Протопопова, а добытый компромат тут же передает в Думу. Военная контрразведка, что-то там крутит сама по себе, полностью игнорируя не только гражданскую администрацию, но и своих начальников из военного министерства. Точно так же ведут себя охранное отделение Москвы, начальники региональных управлений корпуса жандармов, корпуса пограничной стражи, отдельного корпуса охраны железных дорог. Бардак повсеместный. Мимоходом приканчивают Распутина, но от этого уже никакого толку. Заговоров против Николая столько, что за ними невозможно уследить, не говоря уж о том, чтобы перечислить. Придурок в короне еще катается в своем поезде и что-то там толдычит с умным видом, но он уже не император, а так, одна видимость. И наступает февраль 17-го. Начинается все со стихийных выступлений солдат запасных полков, которым категорически не хочется на фронт, где стреляют. Но это, конечно, заговор. Путч! Переворот! Четкий план, разработанный старательно и умно. Наиболее умные и деятельные люди в верхах пытаются остановить могучий стихийный взрыв снизу, которого уже недолго ждать. Заговор, чего уж там. Масса свидетельств. Императорский поезд задержан в Пскове. Продиктовано это якобы заботой о безопасности монарха, а на самом деле генералы и думские деятели откровенно берут Николашку под арест. Появляется генерал Русский и начинает переговоры, которые сводятся к простому требованию: «Бери ручку, полудурок, и подписывай отречение, пока хуже не стало». Командующий фронтами на вопрос о желательности отречения отвечает положительно. Великий князь Николай Николаевич, Кавказский фронт, генерал Брусилов, Юго-Западный фронт, генерал Эверт, Западный фронт, генерал Сахаров, Румынский фронт, генерал Русский, Северный фронт, адмирал Непенин, командующий Балтийским флотом, адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом, виляет как проститутка. От посылки аналогичной телеграммы воздержался, но с мнением других согласился безоговорочно, как и начальник штаба ставки генерал Алексеев, один из рулевых заговора. Как насмешливо писал потом Троцкий, генералы почтительно приставили 7 револьверных дул к вискам обожаемого монарха. Все верно. Вот только монарх давно уже не был не то что обожаемым, но хотя бы уважаемым. Потом приехали думцы. Гучков и монархист Шульгин. Царь подписал отречение по всей форме. Сначала в пользу сына, что противоречило тогдашним законам о престолонаследии, потом в пользу великого князя Михаила, что тем же законам опять противоречило. Михаил, не будучи дураком, прекрасно понимая, что ничего хорошего из этого не получится, тут же и отказался от столь сомнительной чести. И настало на Святой Руси Демократическая республика.